а давний любовник. Может, права Алиса? Она ведь, как говорится, потомственный дипломат, сечет что к чему, даже в самых запутанных ситуациях. В домике для прислуги громко храпел под пятой Санек и сидела, как замороженная, Катька, которая вообще ничего не представляла, а ждала утра, чтобы приехал братик, и она его хоть бы увидела, потому что отец не велел подходить к нему без спроса. Раскрылось долгожданное так утро. Лиска его проспала, потому что именно в семь ее сморил крепчайший сон. И теперь она металась в поисках своих вещей, которые запихивала вечно, куда попала. А ей еще надо было ухватить дуру Катьку. Инна трепыхалась на кухне с завтраком. Санек прискакал с ранья и ждал со страхом хозяйку, потому что, наконец, понял, что его запросто могут прогнать. И что он будет делать? Как сюда пройдет, если пускать не будут? Не на морозе же ждать Сандрика? Сколь ждать, неизвестно. Катька была одета, обута и ждала. Он сказал, что зайдет, скажет, а около большой дачи не показываться. Алиса тоже наводила красоту, выбирала из всех халатов халат. Для утра можно. И укладывала свои непокорные волосы в прическу. Мужчины же просто ждали завтрак. Когда Алиса наводила последние штрихи, к ней поднялась Инна и сказала, что внизу Алису уже давно ждет Алексей. У него какие-то предложения насчет работы. Алиса поморщилась, но так как решила его пока не гнать, то спустилась вниз. Санек сидел на маленькой террасе, и у него был вполне пристойный вид. Он чисто выбрился, причесался с водой, промыл физиономию, почистил зубы. Все это он делал довольно редко, и потому еще у него был такой затрюханный вид. Надел чистую рубашку. Алиса отметила это и отметила, что он вообще-то даже ничего. Санек уловил в ее глазах одобрение и подумал, что может как-нибудь исхитриться и шарахнуть ее в каком-нибудь углу. Уж тогда она его точно не прогонит. Ее-то старикан, наверное, уже давно засолил свою сосиску вареную. И это тоже выразилось у него в глазах, и это заметила Алиса, которая в ответ подумала, что можно было бы поразвлечься с молодым пентюхом, кое-что ему показать на деле, но слишком много народа, и неизвестно, насколько он порядочен. А по идее, непорядочен, конечно. И сегодняшние ночные взбрыки с Игорем ее вполне удовлетворили, и она глазами сказала Саньку «нет». Он понял, но не сильно огорчился. Хрен с ней, только бы не выгнала. Хозяйка выгонять его, оказалось, не собирается. На его бормотню о втором сарайчике она ответила, что это возможно, но сегодня ей нужны чистые дорожки. Даже не дорожки, а аллеи, как летом. И чтоб присыпаны песком и сделан бордюрчик из кирпичей, а то снег все равно все завалит. Кирпич в сарае, песок в гараже. А девочка должна заняться большой дачей. Паутины куча, пыли по углам тоже. И все ковры и занавеси надо вычистить на снегу. «Ну, сука!» — подумал Санек, правда, без особой злобы. «Девке таскать не перетаскать эти гребаные паласты!» Но вслух не перечил, а согласно кивнул головой.